407. Август 24. Как примирить безрадостное существование земное с радостью пространственной жизни? Только ярым устремлением в будущее, где стираются и исчезают тесные условия настоящего. Полное перенесение сознания в будущее есть единственное решение вопроса. Как могли великие духи, приходя на землю, мириться с окружающим их убожеством человеческого сознания? Как могли выдержать тягость невежества и мрака? Только устремляясь, живя в будущем и устремляя в него человечество. Огненной комете, вечно устремленной вперед, можно уподобить огненное учение каждого владыки. Небесным телам, всегда устремленным, подобно учение жизни. О жизни говорит учение, но не о смерти и мертвенности застоя с духами. Жизнь огненную утверждает учение. Тесны условия жизни земной, но крылья орлины в тесноте яйца зарождаются. Тесно и темно внутри скорлупы. Но вот птенец пробивает ее, и беспомощный и слабый прикован к гнезду. Он зависит от внешних условий и родителей своих. Но идет время, вырастают крылья, и, наконец, наступает момент, когда он побеждает стихию. А потом высоко-высоко в небесах, свободно парит над землею, и ибо выросли крылья. Растут крылья огненные, но надо уявить терпение. Взлеты на неокрепших крыльях влекут за собой падение, и можно их повредить. Велико и свободно будущее, безграничные просторы над землею, но всему свое время, и время всякой вещи под солнцем, о неизбежности, о непреложности сроков по мыслям. В скобках. Во сне видел матерь, проходила успешно через какие-то испытания, где меня от нее пытались отделить темные, но я стремился лишь к ней.